Явление седьмое. София, Лиза, Чацкий. Чацкий. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Жаром целует руку. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, рады? Нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены? И только... Вот прием. Как будто не прошло недели, как будто бы вчера вдвоем мы мочи нет друг другу надоели, не на волос любви, куда как хороши. И между тем не вспомню, с без души я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронес, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз, и вот за подвиги награда. София. «Ах, Чацкий, я вам очень рада!» Чацкий. «Вы рады?» «В добрый час!» Однако искренно кто ж радуется эдак? Мне кажется, так напоследок людей и лошадей знобя я только тешил сам себя. Лиза. «Вот, сударь, если б вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали вас мы тут, сударыня, скажите сами!» София, всегда, не только что теперь, не можете мне сделать вы упрека. Кто промелькнет, отворит дверь проездом, случаем, ищу же издалека, с вопросом я, хоть будь моряк, не повстречал ли где в почтовой вас карете? Чацкий, положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой! Уж ли я здесь опять, в Москве, у вас? Да как же вас узнать? Где время то, где возраст тот невинный, когда, бывало, вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем и шумим по стульям и столам, а тут ваш батюшка с мадамой за пикетом, мы в темном уголке, и кажется, что в этом, вы помните? Вздрогнем, что скрипнет столик, дверь. София. Ребячество. Чацкий. Да-с. А теперь в 17 лет вы расцвели прелестно, неподражаемо. Это вам известно? И потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ, без думы, полноте смущаться. София, да хоть кого смутят вопросы быстрые и любопытный взгляд? Чацкий, помилуйте, не вам, чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет 2. Тот сватался успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах. София, гонение на Москву? Что значит видеть свет? Где ж лучше? Чацкий. Где нас нет? Ну, что ваш батюшка? Все английского клуба, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? А этот, как его он, турок или грек, тот черномазенький на ножках журавлиных. Не знаю, как его зовут, куда ни сунься, тут как тут, в столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, родных миллион у них, и с помощью сестрица всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр Маскерад». Дом с зеленью раскрашен в виде рощи, сам толст, его артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами, в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем, певец зимой погоды летней. А тот чахоточный, родня вам книгам, враг в ученый комитет, который поселился и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. София, вот вас бы с тетушкою свесть, чтоб всех знакомых перечесть. Чацкий, а, тетушка, все девушкой меня рвой, все фрейлиной Екатерины Первой, воспитанницы мосик полон дом. Ах, к воспитанию перейдем, что нынче так же, как и издревле, хлопочут набирать учителей, полки, числом поболее и ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните, колпак его, халат, перст указательный, все признаки учения, как наши робкие тревожили умы, как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гильоне, француз, подбитый ветерком, он не женат еще? София, на ком? Чацкий, хоть на какой-нибудь княгине, Пульхерии Андреевне, например. София, танцмейстер, можно ли? Чацкий, что ж, он и кавалер. От нас потребует с именьем быть и в чине, а Гильоне? Здесь нынче тон каков, на съездах, на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков французского с нижегородским. София, смесь языков? Чацкий, да, двух, без этого нельзя ж. Лиза, но мудрено из них один скроить, как ваш. Чацкий, по крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживленный, говорлив. Разве нет времен, что я молчали на глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало, песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает, пожалуйте, списать. А, впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любит бессловесных. София в сторону. Не человек, змея. Громко и принужденно. «Хочу вас спросить, случалось ли, чтоб вы смеялись или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь сказали, хоть не теперь, а в детстве, может быть?» Чацкий. «Когда все мягко так, и нежно, и незрело, а что ж так давно? Вот доброе вам дело!» Звонками только что гремя, и день, и ночь по снеговой пустыне, спешу к вам, голову сломя, и как вас нахожу? В каком-то строгом чине, вот полчаса холодности терплю, лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Минутное молчание. Послушайте, уж ли слова мои все колки? И клонится к чему-нибудь вреду. Но если так, ум сердцем не владу, я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как на обед. София, да хорошо сгорите, если ж нет...